Виктор Львович, что случилось вчера на ассамблее? Случилось то, что должно было случиться. Демократия победила. Все пошли против Каспарова. Понимаете, Каспаров может быть диктатором и больше никем. А на Западе с этим не согласятся, не примут этого никогда. Ассоциация гроссмейстеров — это не советская, а международная организация. Об этом Каспаров не должен забывать. Вам рассказывали о выступлении Спасского? Нет. Ему, как всегда, не хватало запаса слов, но суть он выразил верно. Он сказал, что по своему поведению Каспаров — типичный большевик. Его деятельность построена на трех большевистских принципах. Первый — кто не с нами, тот против нас. Второй — если враг не сдается, его уничтожают. И третий — не знаем что, но доведем до конца. Неплохо, правда? — он смеялся. Каспаров. Гений в шахматах. Он хорош. С точки зрения интеллекта, таким и должен быть чемпион мира по шахматам, в отличие от чемпиона мира по городкам. Чем дальше, тем больше я ценю Каспарова. Он пропагандирует собой шахматы. Корчной задумался и продолжил. Нельзя забывать, что каждый чемпион — дитя своего времени. И вот Каспаров — дитя сегодняшнего, сумасшедшего времени и своей сумасшедшей страны. Вы согласны с этой концепцией? Не знаю. Это не я придумал, это доказано. Ведь почему такой интерес к личности чемпиона мира? Есть ведь люди в других видах спорта, добивающиеся отнюдь не меньшего. Но интерес к ним явно слабее. А личность чемпиона по шахматам изучается всеми. Потому что он сын своего времени, начиная со Стейница, который считал, что установил навечно законы шахматной борьбы. Он тоже был дитя своего времени, когда и в физике считалось, что все законы открыты. И никто не догадывался, что где-то в своей лаборатории работает Эйнштейн. Алехин тоже был сыном своего эмигрантского времени, не мог забыть родину, и в то же время ненавидел советскую власть. Он же мечтал вернуться. Котов писал об этом. Да вы что? Это фантазия агента КГБ. Котов — агент? Не извольте сомневаться, и Котов, и Толуш в шахматах, как и везде, их достаточно. Виктор Львович, вернемся к Алехину. Разве он не хотел вернуться после войны? Никогда. Он всю жизнь, как огня, боялся большевиков. Керес незадолго до своей смерти рассказывал мне, что перед войной Алехин был в Эстонии и говорил им: «Бегите отсюда быстрее, пока большевики не пришли». Ботвинник, еще одно дитя, прекрасно вписался в систему и также прекрасно использовал ее для подавления тех, кто ему мешал. Помните ту историю с Левенфишем? Когда они сыграли в ничью матч за звание чемпиона СССР, и Левенфиш законно должен был ехать на известный авротурнир, но поехал Ботвинник. И не стесняясь, он пишет в своей книге, что пошел в ЦК, и все встало на свои места. А Таль? Таль, он задумался, ну что Таль? Талант, умница, но у Таля были в жизни две женщины, и обе звали его уехать, но он предпочел быть рабом у Карпова. Жить в СССР, но выезжать. Приближалось время игры, и я не хотел касаться тем, способных зажечь моего собеседника, а тема Карпова была бы самой огнеопасной. И потому я перебил его. А что случилось в 77-м в Белграде? Спасский мне рассказывал, что первые пять рядов занимали ваши люди, их визуальный пресс был столь сильным, что его голова отказывалась работать на третьем часу игры. И в связи с этим он потребовал организовать для него специальный бокс на сцене, где он находился в момент обдумывания вами хода. Но выходил он из этого бокса на шатающихся ногах. Я уверен, что он играл в том матче под гипнозом. Он выглядел как ненормальный. Хотя, понимаете, во время матчей на первенство мира происходит много чертовщины. Концентрируешься настолько, что уходишь в иной мир. Мозг живет в каких-то иных измерениях. Я вообще убежден, что мы связаны со всеми, и с живыми, и с мертвыми. Однажды Спасский не сделал в партии со мной несложный выигрывающий ход. Потом, когда я спросил его, почему ты не сыграл конь d4f5, он ответил, «Бондаревский не дал мне сделать этот ход». Причем здесь вроде бы Бондаревский. Бондаревский давно умер. И в Багио однажды я посмотрел на Карпова и вдруг увидел, что передо мной сидит лысый старик. Наверное, таким он будет в старости. Я заглянул в его будущее. И странно, уже на следующем ходу он грубо ошибся и сразу же сдался. Много могу вспомнить на эту тему. Вот я заметил, что Карпов как бы прислушивается ко мне, когда я думаю над ходом. Я чувствовал, что он угадывает, над чем я думаю. Снова произнесена фамилия Карпова, и снова я решаюсь изменить тему разговора. К тому же времени оставалось только на один вопрос. Виктор Львович, Борис Гельфанд признался мне недавно, что он рано понял, что шахматы — это искусственный, придуманный мир, и теперь он боится посвятить всю свою жизнь шахматам, а потом почувствовать себя обманутым, прожившим всю жизнь в мире иллюзий. Мой собеседник надолго задумался, впервые так долго раздумывал над ответом и ответил. «Красиво звучит». Нет, на самом деле красиво. Он прав. Совершенная правда. Этот мир нереален. Но я не жалею, я не чувствую себя обделенным. Виктор Львович, пора. Через 5 минут включат часы. В лифте я сказал, завтра вы уезжаете, я хотел бы проводить вас. Буду рад, ответил он, и выйдя из лифта, сразу высоко поднял голову и направился в турнирный зал. Его шаг, как и 16 лет назад, был таким же твердым. Сначала я угощу вас кое-чем. Этот шоколад на каждый турнир готовит мне женщина, с которой я живу сейчас. Я попробовал отказаться, но он сказал, я хочу, чтобы вы оценили как профессионал. Фантастика. Она большой мастер. «О да», — рассмеявшись, ответил он, — 10 лет лагерей в Оркуте научили ее многому. Мы сели в кресло друг против друга. Он мягко улыбнулся. «Снова прощаемся». Я ответил, «Надеюсь, не на 16 лет». Он снова улыбнулся. 16 лет может оказаться многовато. Хотя известная гадалка в Италии предсказала, что я проживу больше 80 и умру не своей смертью. И знаете, что еще было интересно? Она сказала, что на моей ладони отсутствует линия судьбы. Что это значит? Что я человек вне обстоятельств, не подчиняюсь обстоятельствам, независимый ни от чего. Свобода — моя естественная среда, и в иной я не выживу. Это еще одно объяснение к вопросу о моем отъезде. Виктор Львович, у нас в запасе только 30 минут, а у меня есть вопросы, на которые ответить можете только вы. Я готов, — ответил он. Многим людям в нашей стране важно знать все то, что рассказываете вы. И им, конечно, интересно знать ваше мнение о Карпове. Лицо его посуровило. Он был явно против этой темы. Потом медленно начал говорить. «Я бы не хотел, чтобы это интервью было выяснением отношений с Карповым. Я решил больше с ним не иметь дел. И еще после Мирана решил больше с ним матчи не играть. Понимаете, он государственный человек, политическая фигура в вашей стране. Он не вписался в систему как ботвинник, его вписали. Это существенная разница. И если я обсуждаю его личность, значит, невольно вторгаюсь в ваши политические дела. Мне это не нужно. Перестраивайтесь, это ваше дело». Снова возникла пауза. У него в руках появилась пачка сигарет. «Помните, в 83-м я согласился играть матч с Каспаровым. Хотя мог не играть, когда Кампоманес присудил мне победу за его неявку. Но я решил играть. Я мог снова выйти на Карпова. Но я знал, что играть с ним не буду. Я был хорош тогда, разгромил Портиша как ребенка. Играл и с Каспаровым легко, даже выиграл первую партию для балды». Он впервые в сегодняшней беседе рассмеялся. «А почему вы приняли это решение после Мерано?» «Потому что я долго не мог пережить то, что там было. Я убежден, что все, чем располагала советская разведка, было там использовано. У меня нет сомнений, что в первом ряду сидели люди Карпова и с помощью приборов изучали мое состояние, пульс и прочее. К тому же меня облучали или в зале, или на даче, где я остановился. У меня в начале марта стали болеть глаза. Никогда со мной такого не было. Я пережил Москву, пережил Багио, но Мерано пережить не смог. Потому и дал себе слово тогда никогда больше не играть с Карповым матч». Позднее Корчной писал: «В 1981 году в Мерано Карпов сотоварищи, а было тех товарищей 43 человека, а в конце матча до 70, заставили меня испытать кошмарное время. Зловещие секреты этого матча ждут новой стадии гласности, чтобы быть раскрытыми. После этого матча, не желая больше никогда терпеть того, что выпало мне в Мерано, я из профессионала постепенно перестроился в любителя. Сейчас у меня нет честолюбивых амбиций. Я хочу играть в интересные шахматы, и мне это удается». Из Санкт-Петербургской газеты «Смена» 21 августа 1991 года. Относительно матча в 81 году, где было до 70 товарищей Карпова. Похоже, и это число миранских товарищей не окончательное. По словам пресс-атташе советской делегации Рошаля, даже в самом продолжительном грузинском тосте не удалось бы в эти радостные для советских шахмат и всего нашего спорта дни назвать всех, кто способствовал этой большой победе. «Спорт в СССР», номер 1, 1982 год. Примечание редакции. Ну а в Багио что было? Неужели не ясно, что при счете 5-5 надо было сделать черными ничью, а потом закончить матч белыми? «Да-да», — неожиданно для меня с улыбкой согласился Корчной. «А шум из-за Зухаря?» — продолжал я. «Вы же придумали Зухаря. Вы согласны с этим? Он и в Москве надевал черные очки. Но я предупредил всех членов нашей группы, чтобы никто не говорил вам об этом. И потому он вам не мешал?» «Да-да», — снова улыбнулся этот человек. «А что было в Москве в последних трех партиях? Почему после двух побед вы перестали бороться? Что, кончились силы или мотивация?» «Да-да, наверное, и то, и другое», — повторил он, и, закурив новую сигарету, как бы подвел итог. «Я же сказал, я пережил все это и не хочу вспоминать. Если же вернуться в сегодняшний день, то убежден, что у Карпова и сейчас есть поддержка. Все же знают, что за предательство Каспарова Дорфману предлагали 100 тысяч, а Гуревичу 200. Откуда такие деньги? Это же не деньги Карпова». Из выступления экс-чемпиона СССР Михаила Гуревича на пресс-конференции в Брюсселе. «Владимир Фельдман, человек из КГБ, попытался подкупить меня. Он предложил мне большие деньги за то, чтобы я, продолжая работать с Каспаровым, передавал сведения для Карпова. Разговор происходил за несколько месяцев до их матча 1987 года в Севилье. Когда я отказался, этот человек угрожал мне. Собеседник был хорошо проинформирован, и я уверен, что информацию он получал из КГБ. Все, что вы говорите о КГБ, понятно, но вы ведь не можете точно утверждать, будто Карпов непосредственно замешан в этом деле. Тот человек называл Карпова, и у меня не было причин ему не верить. Конечно, я не могу этого доказать, но КГБ очень много делал такого, что сейчас уже не установишь. Кстати, ведь и Дорфману, другому тогдашнему помощнику Каспарова, тоже предлагали деньги за информацию. Журнал 64, номер 20, 1991 год. Виктор Львович, вы, как сами сказали, эти годы развивались и кое в чем изменили свои взгляды. Я помню, что о Карпове вы говорили как о нетворческом шахматисте, который не оставит после себя следа в истории шахмат, как о бумажном чемпионе мира. Сейчас вы бы так же сказали о Карпове? Он молчал и молчал долго. Я посмотрел на часы, время беседы истекало. Сейчас вы можете сказать, что Карпов занял достойное место в истории шахмат? Да. Он был настоящим чемпионом мира? Да. Но в отличие от Каспарова, человека широкого диапазона, он человек ограниченный, хотя ему и создают другой образ, но это так. Кто же все-таки самый великий шахматист в истории шахмат? И все же Каспаров. Такого не было. Есть люди, которым вы благодарны в жизни? А почему нет? Эта женщина много сделала для меня. И в Ленинграде есть человек, который в то страшное для меня время предложил мне свою моральную поддержку, предложил вместе работать. Я на всю жизнь благодарен ему. Боюсь называть его, не будет ли у него неприятностей. Уверен, что нет, можете называть. Мастер Александр Шашин. Всего два человека, которым вы благодарны. В ответ он пожал плечами. Вы не назвали Зака. Он быстро поднял голову и пристально посмотрел мне в глаза и ответил: «Не назвал». Я считаю, что главными помощниками человек должен считать тех, кто помог ему в детстве, когда сам ты ничего не можешь. Я до сих пор не могу простить себе, что не успел поблагодарить своего первого тренера, а он очень помог мне в жизни. Лицо его изменилось, он снова был собран, как вчера в лифте по пути на партию, и, повысив голос, произнес: «Ну что ж, вернемся к детству». Недавно я отправил Заку письмо, где все ему объяснил. Письмо это сознательно гадкое, чтобы у него не было иллюзий. Не так давно в Ленинграде вышла книга Зака об истории ленинградских шахмат, где Спасскому посвящена пара страниц, а обо мне всего лишь одна гадкая фраза. И это было тогда, когда во Дворце пионеров снова повесили мой портрет. А ведь я был его любимым учеником. Он отрекся от меня. А ведь я был оправданием всей его жизни. Негромко сказано. Громко, но правда. Не вспомнив обо мне в этой книге, он отрекся. И более того, в своей маленькой цидулке ответил мне: «Лучше такая книга, чем никакая». А я написал ему: «Лучше никакая, чем та, которая распространяет ложь». Простите меня, Виктор Львович, но Зака я знаю и думаю, что вы жестоки сейчас. Ну что ж, я докажу вам сейчас это. Проведем целое исследование. Знаете, у меня есть сын на Украине. Ему 32 года. Так вот, недавно он написал мне, что понял, что полжизни прожито. А я в этом возрасте Вдруг понял, что не умею играть в шахматы, хотя как раз в это время выиграл второй раз чемпионат страны. Надо иметь, наверное, большой талант, чтобы выигрывать чемпионаты Советского Союза, не зная многих шахматных законов. Про меня чего только не писали, что я блестящий защитник, что напоминаю своей игрой Достоевского и прочую ерунду. А я просто не мог играть иначе, не умел, и я стал работать. Исследовал тысячи партий, научился главному — владеть инициативой. А где был мой шахматный учитель? Может быть, он не мог этого? Нет, это азы. Спасскому повезло, он в 16 лет пошел на учебу к Толушу, и тот его переучил. Оказалось, что плохой учитель Зак. Но он воспитал не только вас и Спасского. Да нет, объяснение простое. После войны в Ленинграде было много талантливых детей, и все они шли во дворец пионеров, поскольку некуда было больше идти. Он исковеркал меня, как шахматиста. Он давно встал и ходил по номеру из угла в угол. Таким разозленным за все эти дни я его здесь не видел. Позвонил портье, такси ждало у входа. У машины мы остановились, он протянул руку и сказал: «Если вы не против, я мог бы высылать вам хорошие книги. И вы вышлите мне свою. Я буду ждать. Как всегда, болею за вас», — сказал я. «Спасибо, я верю. Виктор Львович, разрешите последний вопрос. Что бы вы пожелали себе в оставшиеся 20 лет?» Он секунду подумал и, смеясь, произнес: «Играть в шахматы на этом же уровне». «Значит, все-таки ваша жизнь — шахматы?» «Да». «Жизнь в нереальном мире?» «Да». Мурсия, июнь 1990 года.